Глава первая. Семья, детство. К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню, при этом возможны некоторые неточности. Моя мама, Екатерина Алексеевна, до замужества Софиано, родилась в декабре 1893 года в Белгороде. Мой дедушка Алексей Семенович Софиано был профессиональным военным артиллеристом. Дворянское звание и первый офицерский чин он заслужил, оказав какую-то важную услугу Скобелеву в русско-турецкую войну. Кажется, он вывел под усы из болота под Плевной под огнем противника лошадь, на которой сидел сам генерал Скобелев. Среди его предков были обрусевшие греки, отсюда греческая фамилия Софиано. Дед женился на бабушке Зинаиде Евграфовне вторым браком. От первого у него оставалось трое детей — Владимир, Константин, Анна. От второго брака было двое — моя мама и ее младшая сестра Татьяна, тетя Туся. Дедушка командовал какой-то артиллерийской или общеармейской частью. Летом он вместе с семьей жил в лагере под Белгородом. С детских лет моя мама помнила солдатские и украинские песни, хорошо ездила верхом, сохранилась фотография. Она получила образование в Дворянском институте в Москве. Это было привилегированное, но не очень по тому времени современное и практичное учебное заведение. Оно давало больше воспитания, чем образование, или тем более специальность. Окончив его, мама несколько лет преподавала гимнастику в каком-то учебном заведении в Москве. Внешне, а также по характеру, настойчивому, самоотверженному, преданному семье и готовому на помощь близким, в то же время замкнутому, быть может, даже в какой-то мере догматичному и нетерпимому, она была похожа на мать, мою бабушку Зинаиду Евграфовну. От мамы и бабушки я унаследовал свой внешний облик, что-то монгольское в разрезе глаз. Вероятно, не случайно у моей бабушки была восточная девичья фамилия Муханова, и, конечно, что-то в характере. Я думаю, с одной стороны, определенная упорность, с другой — неумение общаться с людьми, неконтактность, что было моей бедой большую часть жизни. Мамины родители, по-видимому, вполне разделяли господствующее мировоззрение той военной офицерской среды, которой они принадлежали. Я помню, как у нас в доме в 30-е годы, уже после смерти дедушки, зашел при бабушке разговор о русско-японской войне. Я как раз читал Цусиму Новикова «Прибоя». Бабушка сказала, что поражения России были вызваны антипатриотическими действиями большевиков и других революционеров. Она говорила об этом с большой горечью. Потом, уже без нее, папа заметил, что она повторила тут слова покойного мужа. Дедушка Алексей Семенович после Японской войны вышел в отставку со званием генерал-майора, потом вновь вернулся на действительную службу в 1914 году, просился на фронт. Ему было тогда 69 лет. На фронт, однако, его не послали, направили работать в пожарную охрану Москвы на какую-то командную должность. Никогда не болея, он скоропостижно скончался в возрасте 84 лет в 1929 году. Это была первая смерть родственника в моей жизни, но проблема смерти уже и до этого волновала меня. Она казалась мне чудовищной несправедливостью природы. Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном, «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», водила к исповеди и причастию. Как многие дети, я иногда строго логически создавал себе довольно комичные построения. Вот одно из них, дожившее до вполне зрелого возраста. Слова церковной службы — «Святый Божий, святый крепкий» я воспринимал как «святые греки, отцы церкви». Лишь в 70-х годах Люся разъяснила мне мою ошибку. Верующими были и большинство других моих родных. С папиной стороны, как я очень хорошо помню, была глубоко верующая бабушка, брат отца Иван и его жена тетя Женя, мать моей двоюродной сестры Ирины, тетя Валя. Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он говорил об этом. Лет в 13 я решил, что я не верующий, под воздействием общей атмосферы жизни и не без папиного воздействия, хотя и неявного. Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала. Я не помню никаких разговоров на эту тему. Сейчас я не знаю в глубине души, какова моя позиция на самом деле. Я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные церкви, особенно те, которые сильно сращены с государством или отличаются главным образом обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью. В то же время я не могу представить себе вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным. В моей памяти живы воспоминания о посещениях церкви в детстве, церковные пения, возвышенное чистое настроение молящихся, дрожащие огоньки свечей, темные лики святых. Я помню какое-то особенно радостное и светлое настроение моих родных, бабушки, мамы, при возвращении из церкви после причастия. И в то же время в памяти встают грязные лохмотья и мольбы профессиональных церковных нищих, какие-то полубезумные старухи, духота, вся эта атмосфера византийской или допетровской Руси, того, от чего отталкивается воображение, как от ужаса дикости, лжи и лицемерия прошлого, перенесенных в наше время. В течение жизни я много раз встречался с этими двумя сторонами религии, их контраст всегда меня поражал. Из впечатлений последних лет – торжественное пение суровых старух, их сверкающие глаза из-под темных платков, аскетические лица у гроба моего тестя Алексея Ивановича Вихерева. Помню общение с адвентистами в Ташкенте, у здания, где проходил суд над их пастырем Шелковым, умершим потом в лагере в возрасте 84 лет, с людьми чистыми, искренними и одухотворенными. Помню множество других подобных впечатлений от общения с православными, баптистами, католиками, мусульманами. И в то же время пришлось видеть много проявлений ханжества, лицемерия и спекуляции, какого-то удивительного бесчувствия к страданиям других людей, иногда даже собственных детей. Но в целом я питаю глубокое уважение к искренне верующим людям в нашей стране и за рубежом. Права религиозных диссидентов, особенно неконформистских церквей, часто нарушаются и нуждаются в активной защите. Семья отца во многом отличалась от маминой. Дед отца Николай Сахаров был священником в пригороде Арзамаса, село Выездное, и священниками же были его предки на протяжении нескольких поколений. Один из предков – арзамасский протоиерей. Мой дед Иван Николаевич Сахаров был 10-м ребенком в семье и единственным, получившим высшее юридическое образование. Дед уехал из Арзамаса учиться в Нижний Новгород, в 100 километрах от Арзамаса. Моя высылка в Горький как бы замыкает семейный круг. Иван Николаевич стал популярным адвокатом, присяжным поверенным, перебрался в Москву и в начале века снял ту квартиру, где позже прошло мое детство. Этот дом принадлежал семейству Гальденвейзеров, ставших впоследствии родственниками Сахаровых. Александр Борисович Гальденвейзер, знаменитый пианист, в молодости был близок к Льву Николаевичу Толстому, толстовец, женат на Анне Алексеевне Софиано, сестре моей мамы. Он стал моим крестным. Мой дед, Иван Николаевич Сахаров, был человеком либеральных, по тем временам и меркам, взглядов. Среди знакомых семьи были такие люди, как Владимир Галактионович Короленко, к которому все мои родные питали глубочайшее уважение. И сейчас, с дистанции многих десятилетий, я чувствую то же самое. Популярный тогда адвокат Федор Никифорович Плевака, писатель Петр Дмитриевич Бабарыкин. Сохранилось личное письмо Короленко моему деду. Знал моего деда и Викентий Викентьевич Вересаев, как это видно из одной его статьи. Там, однако, заметно ироническое, неодобрительное отношение его к деду. В конце 90-х годов или в начале века дед вел нашумевшее дело о пароходной аварии на Волге, которая имела тогда определенное общественное значение. Речь моего деда на суде вошла в изданный уже при советской власти сборник «Избранные речи известных русских адвокатов». После революции 1905 года он был редактором большого коллективного издания, посвященного ставшей актуальной тогда в России проблеме отмены смертной казни. Тогда же Лев Толстой опубликовал свою знаменитую статью «Не могу молчать». Она тоже включена в сборник и занимает в нем одно из центральных мест по силе мысли и чувства. Эта книга, которую я читал еще в детстве, произвела на меня глубокое впечатление. По существу, все аргументы против института смертной казни, которые я нашел в этой книге, восходящие к Беккария, Гюго, Толстому, Короленко и другим выдающимся людям прошлого, кажутся мне не только убедительными, но и исчерпывающими и сейчас. Я думаю, что для моего деда участие в работе над этой книгой явилось исполнением внутреннего долга и в какой-то мере актом гражданской смелости. В возрасте около 30 лет Иван Николаевич Сахаров женился на 17-летней девушке Марии Петровне Домуховской, моей будущей бабушке, Бабане, как звали ее внуки. Она была круглой сиротой, училась в пансионе около Смоленска, там она жила лето и зиму. Я помню ее рассказы о детстве, очень живые и бесхитростные. Вместе с ней училась дочь Мартынова, убившего на дуэли Лермонтова. Бабушка вспоминала, как при приезде Мартынова девочки с ужасом и любопытством подсматривали за ним через дверную щель. Это было уже в 70-х годах, прошлого, конечно, века. Говорили, что Мартынов всю жизнь тяжело переживал свою роль в трагической и не во всем ясной истории гибели Лермонтова. Мария Петровна, 1862-1941, была дочерью сильно обедневшего смоленского дворянина. Судя по фамилии, в ней была какая-то доля польской крови. Она была человеком совершенно исключительных душевных качеств – ума, доброты и отзывчивости, понимания сложностей и противоречий жизни, умения создать, направить и сохранить семью, воспитать своих детей образованными, отзывчивыми, вполне современными и жизнеспособными людьми, сумевшими найти свое место в очень сложной и переменчивой жизни – первой половины бурного 20 века. У бабушки и дедушки было шестеро детей. Татьяна, 1883-1977, Сергей, 1885-1956, Иван, 1887-1943, Дмитрий, 1889-1961, Николай, 1891-1971, Юрий, 1895-1920. Это была немаленькая семья даже по тому времени. Бабушка была душой семьи, ее центром. Насколько я понимаю, интересы дедушки в основном лежали вне дома. Эта ее роль сохранялась и потом, до самой ее смерти. И за пределами семьи до сих пор есть немало людей, которым душевно много дал Сахаровский бабушкин дом. Мой отец Дмитрий Иванович Сахаров был четвертым ребенком. Он родился 19 февраля, 3 марта по новому стилю, поскольку день рождения праздновался 19 февраля по старому стилю, по новому в 20 веке он приходился на 4 марта в невисокосные годы, условно также 4 марта в високосные, 1889 года в деревне Будаево Смоленской области, где у бабушки и дедушки был дом, оставшийся от бабушкиных родителей. В раннем детстве Митя, так звали папу в семье, почти все время жил в Будаеве. Сохранилось в моей памяти несколько рассказов о том времени. Один из них. Отец, уезжая в город, видимо, Москву, спрашивал детей, кому какой подарок привезти. Митя сказал: «Платочек». «А зачем?» «Чтобы слезки вытирать». Как я представляю себе, жили братья шумно и весело, но Митя был тихим мальчиком. Все лето бегали босиком, купались в пруду. Папа больше всего любил природу средней полосы, только она его не утомляла, хотя взрослым любил также туристские походы в горы, не альпинистские. Был несколько раз в Крыму, очень много раз на Кавказе, два раза на Кольском полуострове. В 1933 году прилетел с Кавказа на трехмоторном самолете «Юнкерс». Тогда это было внове, и он боялся рассказать об этом маме, чтобы не напугать ее задним числом. В туристском походе папа познакомился с Игорем Таммом. Это впоследствии, наверное, сыграло свою роль в том, что я попал к Игорю Евгеньевичу в аспирантуру. В возрасте 6-7 лет папа перенес тяжелую по тем временам операцию под общим наркозом, какой-то гнойник. На спине и на боку у него на всю жизнь остался длинный шрам. В это же время его родители полностью перебрались в Москву. Папу отдали в одну из лучших в Москве частных гимназий, где-то около Арбатских ворот. Он потом водил меня в этот дом с очень высокими потолками и прекрасными окнами. Директор предупредил всех гимназистов, что этого новичка нельзя толкать, так как у него может разойтись шов. И все мальчики это свято соблюдали. Называли его «стеклянный мальчик», но без обидности. Гимназисты папиного приема уже не изучали греческий язык, но продолжали изучать латинский. Папа рассказывал много смешных историй про своих учителей и одноклассников. Латинист, он был, кажется, обрусевший немец, однажды задал перевести с русского на латинский «Седьмой легион Цезаря зашел в килючий-милючий куст». Эта фраза стала ходячей в нашей семье как синоним тупикового положения. Папа на всю жизнь сохранил связь с некоторыми своими одноклассниками, но получилось все же, что жизнь на целое десятилетие разлучила его с ближайшими друзьями. Двое из них, Рудановский и Липеровский, оказались в эмиграции. Липеровский, врач по образованию, стал во Франции православным священником, незадолго до папиной смерти приезжал в СССР с туристской группой. В последние годы жизни папа много общался со своим одноклассником Сергеевским. Еще до гимназии папа стал учиться играть на рояле. Каждый день он по несколько часов проводил за игрой. Он был принят в Гнесинское училище и окончил его с золотой медалью. Фамилия Сахаров до сих пор на мраморной доске училища в числе лучших выпускников-медалистов. У папы были сильные и мягкие полные пальцы, очень подвижные, как нельзя лучше приспособленные для рояля, и абсолютный слух. Он долго страдал почти физически от изменения стандарта частот. Папа часто говорил, что звуковые тона и полутона для него идентифицируются с цветовыми. Папины музыкальные симпатии и вкусы были сильными и определенными, и выработаны им самостоятельно. Он любил Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена, Грига, Шумана, Скрябина, Римского-Корсакова, часто играл их. С большим уважением относился к Бородину. О Вагнере он говорил с уважением и даже с каким-то изумлением, но это не был его любимый композитор, так же, как и некоторые другие прекрасные композиторы, по другим причинам, но иногда он тоже отдавал им должное. Я помню, например, как папа однажды с большой похвалой говорил о Прокофьеве, но я не помню его отзывов о Шостаковиче, как будто этого замечательного композитора вообще не существовало. Он не стал профессиональным музыкантом. За это однажды в моем присутствии его ругал и упрекал товарищ детства, с которым они случайно встретились после многих лет. Но всю жизнь играл для себя. В молодости и в последние годы, уже выйдя на пенсию, сочинял музыку. Папа сочинил несколько романсов, один из них на слова Блока: «Ты в поля отошла без возврата, да светится имя твое. Снова красные копья заката протянули ко мне острие». Пап, как и его сестра Таня, всю жизнь любил стихи Блока. Для них это было какое-то выражение духовного мира их молодости. Я слышал от папы, что он написал также фортепианные сонаты, сочинял он иногда и шуточные песенки. К сожалению, ноты написанных папиных произведений не сохранились. Мне это очень горько, в них была часть папиной души. Незадолго до смерти Скрябина пап стал бывать в его доме, играл там на рояле, был знаком с семьей Скрябина, с дочерью, ставшей потом женой Сафроницкого. В послевоенные годы папу в годовщины смерти Скрябина обычно приглашали в его дом, ставший музеем. Несколько раз он выступал там с воспоминаниями о композиторе. После гимназии папа пошел в медицинский институт, занимался вполне успешно, но потом перешел на физико-математический факультет Московского университета и окончил его, кажется, в 1912 или 1913 году. В эти годы уровень преподавания был сильно подорван уходом лучших профессоров, в том числе Лебедева, протестовавших против приказа министра Кассо, разрешавшего жандармам вход на территорию университета во время студенческих беспорядков. Летом 14 года семейство Сахаровых в первый раз почти в полном составе выбралось за границу. До этого только Таня изучала философию в Германии. Начало Первой мировой войны застало их во Франции. Узнав об объявлении войны на пляже в Британии, папа тут же сел на велосипед и, проехав за ночь почти 70 километров, приехал на побережье, где отдыхала бабушка. Вскоре, примостившись на палубе маленького угольщика, Сахаровы поехали на родину, где Колю уже ждала призывная повестка. Слегка штормило, всех, особенно бабушку, мучила морская болезнь. Угольщик шел в тумане, не подавая звуковых сигналов и потушив огни, так как опасался встречи с немецкими военными кораблями. Действительно, раз в тумане мелькнул огромный силуэт с орудийными башнями. Все по рассказу бабушки. Коля был взят в армию немедленно, а вскоре и папа пошел вольноопределяющимся и был направлен в действующую армию санитаром. Он очень скудно, с явной неохотой рассказывал о тяжелых впечатлениях своего недолгого, около полугода, пребывания на фронте. Я знаю, что он был в районе Мазурских болот. Я помню рассказ папы с чьих-то слов, относящийся к более позднему времени, об офицере, который отказался надеть свой единственный во взводе противогаз и погиб вместе с солдатами. До последних дней папа хранил стальную стрелку с надписью «Изобретение французов, изготовление немцев». Сотни таких стрелок сбрасывали немецкие самолеты-этажерки в первые месяцы войны, и они, как тогда рассказывали, пробивали всадника вместе с лошадью. В 1915-18 годах папа преподавал физику как в частных заведениях, так и на каких-то курсах, где преподавателем гимнастики работала моя мама. Они познакомились и в 1918 году поженились. Папе было 29 лет, маме 25. Незадолго до войны бабушка и дедушка Сахаровы купили домик в Кисловодске, он долго стоял пустой. В начале 18-го года туда поехал дедушка, от него не было никаких известий. Бабушка предложила поехать в Кисловодск папе с мамой. Первоначально это было нечто вроде свадебного путешествия. По приезде папа с мамой узнали, что дедушка умер, кажется, от цепного тифа, или в самом Кисловодске, или по дороге. В это время гражданская война отрезала Кавказ от центральных районов России, и мои родители уже не могли вернуться. Они жили в каком-то приморском городе, папа зарабатывал на жизнь, играя на рояле во время киносеансов, это была эпоха немого кино. В это же время в Саратове застряли тетя Женя, Евгения Александровна, урожденная Алигер, жена папиного брата Ивана, с тремя детьми, старшей Катей и двумя младшими мальчиками, и с младшим братом отца Юрой. В 1920 году оба мальчика, Ванечка и Михалек, умерли фактически от голода. Когда умер второй из мальчиков, Юра лежал с высокой температурой, у него был тиф. Он услышал, что тетя Женя заплакала, и встал ее утешить. Потом он опять лег и умер. Я слышал еще в детстве рассказы об этой трагической истории. Это одно из моих первых воспоминаний. Дополнение 1987 года. Катя, моя двоюродная сестра, утверждает, что бабушка приехала на Кавказ вместе с дедушкой. На обратном пути он умер в Харькове от тифа. Бабушка поехала к тете Жене в Саратов, там заболела, потом приехала в Москву. Вероятно, Катя права. В 20-м году пап с мамой стали прорываться через все препятствия в Москву. Папа говорил, что у них было много такого в этом пути, о чем ему трудно, мучительно рассказывать, и что еще не пришло время. Я смутно помню рассказы папы и мамы о ночевке в каком-то огромном сарае, переполненном бредящими в тифозном жару красноармейцами. о расстрелах из пулеметов голодающих калмыков, которые с детьми и стариками пытались вырваться из обреченного на голодную смерть района, о замерзших в степи голодающих.